Глава 3. Подарок. Он достал откуда-то увесистый сверток и протянул мне. Я, все еще недовольна его словами, не спешила демонстрировать радость. Хотя, конечно, мне было приятно, что Денис думал обо мне и выбирал подарок. «Ладно», — прищурился Пижон и ловко сдернул обертку. «Смотри». Я увидела винтажное подарочное издание Алисы. «Алиса в стране чудес!» Мечта всех библиоманов покоилась на моих руках. Я с трепетом переворачивала состаренные страницы и не могла вымолвить ни слова. «Вы еще побудете с ней наедине. А сейчас у меня есть еще кое-что». Денис достал продолговатый футляр из синего бархата и протянул мне. Открыв крышку, я увидела золотую цепочку занятного плетения, украшенную зелеными камушками и фигурками. «Дай-ка я тебе надену этот браслет». Пижон встал из-за стола, подошел ко мне и, встав на колено, обернул браслет вокруг моего запястья. «Тут, видишь, есть такие штуки, фигурки на браслете. Мне кажется, они здорово напоминают...» «Ого!» – воскликнула я. «Тут есть телефон, свиток. Свиток – это наш договор, да?» Денис, улыбаясь, кивнул. «Машинка». Продолжала я рассматривать подвески на браслете. «Это твой Бамблби! Ой, боже! Две руки в гипсе! Денис, ну ты даешь! А вот еще молния. Это что?» «Это твое поведение», — усмехнулся Пижон. «Никогда не знаешь, когда рванет». «Да ну тебя!» Я, смеясь, толкнула его в плечо. «Я очень рад быть с тобой, Марсель», — прошептал Денис. «И я верю, что мы повесим на твой браслет еще много новых подвесок с нашими темами». Сказав это, он притянул меня к себе, и земля закрутилась вокруг. «Какое это счастье — быть в его руках!»